Глава 17. Карамон пропускает завтрак, а Грег опаздывает к обеду. Слушая, как молится Стурм, Танис неожиданно ощутил небывалый покой. Все заботы и волнения остались где-то далеко, и он погрузился в глубокий сон. Разбудил его кашель Рейслина. Маг поднял с постели брата, велев ему приготовить целебный отвар. Для этого нужно было развести огонь, найти котелок и вскипятить воду. Слава богам, это хоть на какое-то время заняло Карамона, и он перестал безумолку болтать о еде. Гномы до сих пор не принесли им завтрак, так что гигант был не на шутку обеспокоен. Наконец чай был готов. Рейслин немедленно припал к дымящейся кружке, и приступ кашля стал проходить. Маг устроился в кресле, пододвинув его поближе к огню, и, казалось, снова задремал. Стурм все еще стоял на коленях, пытаясь найти утешение в молитве. Танис завидовал другу. Ему всегда хотелось обрести столь же искреннюю веру. Как хорошо было бы поручить богам судьбу Флинта и знать, что они охранят и направят его. Вера укрепила бы надежду, что Харнфелл изменит свое мнение и откроет беженцам врата. Но вместо этого Танис мысленно разделял с Флинтом каждый его шаг, беспрестанно воображая все новые и новые опасности, подстерегающие друга в пути. Он беспокойно вертелся на своей постели, пытаясь заснуть, пока тревожный вопрос Карамона разом не вырвал его из полудремы. «Эй, Атаса кто-нибудь видел?» Танис спрыгнул с постели и принялся осматривать помещение. «Проклятье! Он же только что был здесь!» «Я его не видел уже некоторое время, но я был занят, готовил чай», — протянул Карамон. «Стурм, ты не видел Тассельхофа?» — спросил Танис, прерывая молитвы рыцаря. Стурм поспешно вскочил на ноги и быстро огляделся вокруг. «Я за ним не следил. Последний раз я видел его перед уходом Флинта». «Поищи наверху», — попросил полуэльф. «Зачем?» — прошипел Рейслин. «Вы же прекрасно знаете, куда он ушел. Он отправился вслед за гномом». «Ищите везде», — велел Танис. Они заглянули под каждую кровать, в каждый буфет, обшарили комнаты на втором этаже, но Кендера и след простыл. Пока Танис с Карамоном обыскивали второй этаж, Стурм воспользовался моментом, чтобы поговорить с Рейстлином. «Это может спутать нам все планы. Что будем делать?» «А что тут поделаешь?» — ответил маг, поморщившись. «Наверху прячутся только крысы», — сообщил Карамон, спускаясь по лестнице вместе с Танисом. «Нужно расспросить стражников». «Но тогда мы привлечем внимание к побегу Таса», — возразил полуэльф. «А у нас и без того проблем хватает. Я бы не стал сейчас сообщать Харнфеллу, что мы натравили Кендера на его ни о чем не подозревающих подданных. А Тас, может быть, еще и вернется?» «Не раньше, чем я стану овражным гномом», — отрезал Стурм. Рейслин хотел что-то сказать, но тут открылась дверь, и появился гном. Все замерли, ожидая услышать какие-нибудь новости о Тассельхофе, например, что его утопили в озере, бросили в темницу или еще что похуже. «Завтрак», — объявил гном. Стражник держал дверь открытой, пока двое других гномов вносили уставленные мисками тяжелые подносы. Карамон втянул носом аппетитный запах и тут же занял место за столом. Остальные обменялись многозначительными взглядами, опасаясь, что гномы обнаружат нехватку одного пленника. Однако пересчитывать их никто не стал. Гномы лишь составили миски на стол, прибавив к ним две буханки черного хлеба и пару кувшинов эля, и быстро удалились, затворив за собой дверь. Все с облегчением выдохнули. «Это другие стражники, не те, что дежурили, когда уходил Флинт. Наверное, они меняются. Скорее всего, они не заметили отсутствие Таса. Нужно держать это в тайне как можно дольше». Стурм с Танисом сели за стол. Карамон уже раскладывал по тарелкам еду. «Пахнет вкусно», — одобрил воин. Он взял миску и отнес брату. «Смотри, Рейст, грибная подливка с луком». Рейстлин брезгливо отвернулся. «Тебе нужно поесть, Рейст», — принялся уговаривать его Карамон. «Поставь там», — бросил маг, указывая на стол рядом со своим стулом. Богатырь поставил миску на стол. Внезапно Рейстлин резко повернулся обратно. Кушанье действительно было очень ароматным. Танис не чувствовал особого голода, но и он взялся за ложку. Стурм вознес молитву Паладайну с просьбой благословить пищу. Карамон, оторвав кусок хлеба, окунул его в подливку и уже собирался отправить в рот, когда посох Магиуса ударил его по руке так, что хлеб полетел на пол. «Не притрагивайтесь к еде!» — крикнул Рейслин. Своим посохом он спихнул со стола миску Стурма, а затем Таниса, который уже погрузил туда ложку. Посуда разбилась, подливка растеклась, грибы разлетелись по сторонам. Все уставились на Рейслина. «Еда отравлена! Грибы ядовитые! Смотрите!» Привлеченные запахом съестного, из своих нор стали вылезать крысы. Одна из них принялась торопливо лакать подливку. Не прошло и нескольких секунд, как серое тельце задрожало и прямо на глазах раздулось. Крыса упала на бок, лапки задергались, изо рта потекла пена. Через минуту крыса была мертва. Остальные, то ли видя постигшую бедняжку участь, то ли как следует принюхавшись к запаху еды, попрятались обратно. Побледневший Карамон выскочил из-за стола и в очередной раз направился к помойному ведру. Стурм, оцепенев, продолжал смотреть на мертвую крысу. «Как ты узнал?» – прошептал Танис, выронив ложку из дрожащих рук. «Если вы не забыли, я изучал грибы, когда мы проходили через лес», – отозвался Рейслин. «Как мне помнится, некоторые сочли это пустым развлечением. Мы с Арманом беседовали о местных напитках, которые гномы делают из грибов. Вот тогда я и выяснил ранее неизвестную мне вещь. Эти грибы совершенно безвредны, если дать им перебродить, но ядовиты в сыром виде или приготовленные любым другим способом. Раньше я никогда не встречал грибов или же каких-либо других растений с подобными свойствами, поэтому и не преминул взять это себе на заметку. А в жарком я почуял запах сырых грибов. Тот, кто пытался нас убить, думал, что нам это неизвестно». «А нам это и не было известно», — признал Танис. «Мы обязаны тебе жизнью, Рейслин». «Правда», — пробормотал Стурм. Рыцарь никак не мог оторвать глаз от мертвой крысы. «Только вот кто пытался убить нас?» — задался Танис наиболее естественным в данной ситуации вопросом. «Те гномы, что принесли нам еду!» — выкрикнул Стурм, вскакивая на ноги. Он бросился к двери и, рывком распахнув ее, выбежал на улицу. Вскоре рыцарь вернулся, держа в руках свой меч и меч Карамона. «Они ушли, и стражников тоже не видно», — сообщил он. «Но, по крайней мере, у нас теперь будет оружие. Приготовимся к их возвращению». «Нашей первой заботой должна быть судьба Флинта», — сказал Рейслин. «Не мы одни пришли сюда в поисках молота. Темная королева и ее прислужники тоже очень хотели бы завладеть им». «С помощью волшебных копий Такхизис низвергли обратно в бездну», — вспомнил Стурм. «Она сделает все, чтобы их не выковали снова». «Нас пытались убить. Флинт, может быть, уже мертв», — тихо сказал Танис. «Не думаю», — возразил маг. «Они попытаются убить его после того, как он найдет молот». «А может, все гномы вступили в союз с силами тьмы?» — рыцарь насупился. «Когда-то темные гномы и в самом деле поклонялись Такхизис», — отозвался Рейслин. «Во всяком случае, так пишут в книгах». «Если помнишь, Танис, я спрашивал тебя о том, как тайвары могли узнать, что в лесу скрываются беженцы. Тогда ты не придал этому значения, но, думаю, далеко в наших поисках заходить не надо. Это Тан Тайваров. Как там его?» «Реалгар», — подсказал полуэльф. «Харнфео, может, и не доверяет нам, но все же он не похож на коварного отравителя. Вот только не знаю, как нам доказать ему, что на нашу жизнь покушались». «Просто», — сказал Карамон, возвращаясь к столу и утирая рот тыльной стороной ладони. «Кто бы это ни сделал, он вернется убедиться, что мы мертвы. То-то же он удивится». Рейслин, Танис и Стурм уставились на Карамона, а потом переглянулись. «Я под впечатлением, братец», — протянул Рейслин. «Порой ты демонстрируешь проблески интеллекта». Карамон вспыхнул от удовольствия. «Спасибо, Рейст». «Итак, мы притворимся мертвыми, а когда убийца войдет...» «Схватим его и заставим говорить», — закончил мысль Карамон. «Это может сработать», — заключил Соломнеец. «Мы отведем убийцу к Харнфелу и сможем таким образом доказать, что Флинту грозит опасность». «И Тасу», — напомнил им Карамон. «Где бы он ни был», — вздохнул Танис. Он напрочь забыл о пропавшем Кендере. «Тогда Харнфел позволит нам отправиться вслед за Флинтом», — предположил Стурм. Танис вовсе не был в этом так уверен, но все же покушение на их жизни должно было заставить Танов вести себя бдительнее, если, конечно, они все не были в сговоре с убийцами. «Убийца ожидает увидеть наши тела. Плохо, что посуда перебита», — заметил Стурм. «Это может нас выдать». «Вовсе нет», — спокойно ответил Рейстин. «Мы могли разбить ее в предсмертных муках. А теперь, если позволите, я положу ваши трупы таким образом, чтобы все выглядело достоверно». Чем больше Риалгар думал над тем, как провести Грега к древу жизни, чтобы продемонстрировать тела преступников, тем меньше ему нравилась эта затея. Тан Тайваров еще долго спорил, пытаясь втолковать, что ящерица, как Риалгар называл Грега, со своими крыльями и хвостом будет, мягко говоря, сильно выделяться из толпы. Трупы же никуда не денутся, и Грег может спокойно подождать, пока молот не окажется в руках Тайваров. Тем не менее, Дрейян продолжал настаивать. Он не доверял ни Тану Тайваров, ни его банде убийц. Грега можно хорошенько замаскировать, спрятав его крылья и хвост под широким плащом с капюшоном. Разумеется, гномы обратят внимание на высоченного базака, но так как по королевству уже распространился слух о длинных, жители наверняка примут Грега за одного из них. Риалгару пришлось уступить. Он презирал ящериц, но их армия была ему нужна, чтобы захватить власть и подчинить другие кланы. Ящероподобные воины Грега уже продемонстрировали свои навыки, захватив у северных врат отряд варваров. Дракониды не только задержали людей, но и взяли в плен эльфийского принца. Пленников передали Тайварам для допроса. Грег хотел присутствовать, но Дрейян решил, что в этом нет необходимости. Об этих людях он и так знал все. Задача Риалгара состояла в том, чтобы убедить одного или двух сказать правду. Признаться, что они пришли в Тарбардин вместе с вооруженным войском, дабы захватить королевство гномов. Понаблюдав несколько минут за ходом допроса, Грег признал, что тайвары в этом деле настоящие мастера. Он не сомневался, что они быстро выбьют из людей все необходимые признания. «Риалгар выдумывает проблемы на пустом месте», — размышлял командир. «Его войска прикончат рабов, как только они войдут в Тарбардин». И все же, по словам Дрейяна, растущее недоверие между людьми и гномами в дальнейшем было бы им только на руку. Пусть хайвары считают, будто люди собираются напасть на их королевство. После этого союз между гномами и людьми вряд ли будет возможен. «Их признание вызовут ожесточенные споры», — сказал Грегу Дрейян, «и отвлекут внимание, так что у тебя хватит времени провести войска и занять нужные позиции. Таны окажутся в ловушке». Вместе с Риалгаром процедил сквозь зубы Грег, сжимая кулаки. «И когда в храм принесут молот Хароса, повелитель Верминард будет уже там, чтобы принять этот дар в знак всеобщего повиновения». «Верминард придумал замечательный план», — усмехнулся Грег. «Жаль только, что он завалит это дело». «Но на счастье у него есть два блестящих командира, которые окажутся на месте и спасут положение». «Что ж, за блестящих командиров». Дрейян поднял кружку знаменитого напитка гномов. Грег тоже поднял кружку. Они чокнулись и выпили залпом. Дракониды лишь недавно познакомились с прославленным ликером подгорных жителей, но сразу сошлись на том, что хотя гномы и представляют собой завшивившую расу тупых маломерков, есть вещи, которые удаются им на славу. Отличная сталь и этот напиток.